Глава 23. В глубине Машкиных анимешных глаз горела горькая обида. Стоило ее инквизитору закрыть за собой дверь, как в меня полетело лежавшее на спинке стула полотенце, от которого я благополучно увернулась. «Фролова, вот вечно ты все портишь! Еще секунда, и он бы меня поцеловал!» Прошипела она и, скрестив руки на груди, села на свою кровать. «А сейчас найдет себе кого посговорчивее и забудет обо мне». Приложив палец к губам, я подозвала девчонку ко входной двери. Зайцева фыркнула в ответ, но подошла и приложила ухо к замочной скважине. «Слышишь, на месте твой Резнов никуда не денется», прошептала я, стаскивая с себя одежду. «А ты мне еще спасибо скажешь за то, что помогаю тебе». «Помогаешь? Это в чем же?» нахмурилась подруга, возвращаясь к кровати. «Завоевать парня, Зайцева, это тебе не дело 2 секунд, а целая наука. Так что учись, пока я жива. И сегодня был урок номер 1. Никогда не становись легкой добычей». Нацепив шелковый пижамный топ и в тон ему короткие шортики, я достала из чемодана косметичку, села напротив зеркала и принялась готовиться ко сну. Парни редко ценят то, что само падает им в руки. Они предпочитают быть охотниками, преследовать дичь. И чем сложнее ее поймать, тем азартнее игра. Кажется, я таки заинтересовала Машку. Внемля каждому моему слову, подруга приоткрыла рот, а в глазах появился любопытный огонек. «И что я должна делать, чтобы он меня не поймал?» «Во-первых, не позволяй ему вешать тебе лапшу на уши. Парни готовы из штанов выпрыгнуть, лишь бы добиться у девушки поцелуя или чего посущественнее. Так вот, пусть стараются, а ты веди себя умнее. Не поддавайся соблазну, но и не отталкивай. Ходи по грани и веди его за собой на поводке». «Легко сказать». Тут же скисла Зайцева. И если честно, я ее прекрасно понимала. Совет отличный и толковый. Не раз спасал меня в сложных ситуациях. До встречи с психом. Тут я честно могла сама себе признаться, что если этот гад включит на полную все свое обаяние, я не выстою ни секундочки. Надо стараться. Не дари ему себя. Дразни, но очень близко не подпускай. Зато, когда он, наконец, не выдержит и взорвется, вы оба останетесь довольны. В мыслях, вот совсем не ко времени, всплыл наш с Матвеем поцелуй. Сладкий, как сахарная вата, и горячий, словно адское пламя. В животе разлился жар, а голова наполнилась невесомостью. «Я так тебе завидую, Васька!» Грустно вздохнула подруга. «Мне бы твой опыт. Пашка бы уже у моей маменьки руки моей просил». Я неопределенно угукнула и сделала вид, что занята нанесением на лицо ночного крема. Признаваться в том, что опыт у меня в большей степени теоретический, я не стала. Среди знакомых парней меня не зря называли «Динамо», а все 3 мои попытки завязать серьезные отношения, включая Михаля, носили скорее платонический характер, и дальше поцелуев дело не заходило. Нет, я не гналась за первым и единственным, не искала романтики. Меня просто все время что-то тормозило, не давало решиться. Я откладывала физическую составляющую отношений на потом, ожидая непонятно чего. И теперь порой задумываюсь, а может зря? Может и не было бы сейчас этих противоречивых чувств, что охватывают меня всякий раз, стоит Матвею показаться на горизонте. «Эх, Машка!» «Хороша у тебя училка, сама в себе разобраться не может». «А что во-вторых?» – прервала мои мысли Зайцева. «Что еще мне нужно делать, чтобы завоевать Пашино внимание?» «Давай ты сначала с первым пунктом разберешься, сдашь мне экзамен, а потом мы продолжим наше занятие». Подмигнув ей, я поднялась со стула, щелкнула выключателем и направилась к своей постели. «Вась! А они так и будут за дверью стоять. Может, впустим? У нас 2 кровати свободные как раз». Если честно, я и сама об этом думала. Но стоило вспомнить последний эпизод со сводным братцем, где он больно приложился к моей 5-й точке, как вся жалость испарялась. Как ни печально это было осознавать, он был абсолютно прав. К тому же спас меня и сам вызвался охранять. Но вот такой у меня скверный характер. Обойдутся. Спи давай. Машка тяжело вздохнула и отвернулась лицом к стене. Уснуть у нее получилось быстро, а я еще часа два ворочалась сбоку на бок, прислушиваясь к приглушенным голосам за дверью, но так толком ничего и не разобрала. Снился мне Матвей, что стоял в одних спортивных штанах посреди заваленной снегом поляны. На голове длинные рога, с кончиков которых сочился черный яд, ладони сжаты в кулаки. Прожигал меня взглядом своих обсидиановых глаз, будто демон, пришедший за моей душенькой из самого ада. Он сделал в мою сторону шаг, второй, и, поверьте, дальше случился не кошмар, а совсем даже наоборот. Утром подруга не смогла меня поднять. Я сначала отмахивалась от нее руками, а потом отправила завтракать в одиночестве, пообещав, что присоединюсь за 5 минут до начала первого занятия по этике у Всеволода Ивановича. Повалявшись в кровати еще полчаса, я, наконец, поднялась, умылась и оделась в форму. Только вместо обычной расклешенной юбки, что выдавала академия, нацепила свою, облегающую, с находящимся позади кокетливым разрезом, что демонстрировал всем желающим мои стройные ножки. Дополнила образ туфлями от Миу Миу, закинула за спину рюкзачок и открыла входную дверь. Вырез до жопы. Для Михаля старалась. Я чуть не подпрыгнула от неожиданности, услышав хриплый со сна голос. Справа от двери, прислонившись спиной к стене, сидел Бел, и, судя по той же одежде, в которой он был вчера, ночь он провел здесь. «Ни для кого я не старалась, дурак! И почему ты до сих пор здесь?» «Ждал, когда ты выйдешь из комнаты, а сейчас пойду к себе досыпать». «А как же учеба? Ее еще не отменили». «Ректор освободил нас с Пашкой из 2 первых занятий». «Ну так кто он, если не Михаль? Для кого ты так приоделась, мелкая?» Бесящая ухмылочка скривила красивый рот, но не коснулась глаз. «Ты издеваешься, упырь проклятый! Будешь и дальше иметь мне мозг!» Скрипнув зубами, я еле сдерживалась, чтобы не накинуться на него с кулаками. «Приходится, раз другие части тела мне пока недоступны». Этот странный разговор все дальше и дальше вел нас обоих туда, куда мы еще не ступали. Чем сильнее я злилась, тем больше заводилась. А чем больше хотела избавиться от возбуждения, тем сильнее оно становилось, путая все мысли в голове. «Что бы ты там себе ни напридумывал, я не одна из твоих подстилок, Белорадов, и не собираюсь под тебя ложиться». Сверкнув глазами, я приподняла подбородок. «Предпочитаешь быть сверху? Я совсем не против». «Вот гад! Больной!» «Стервозина! Будь я настоящим драконом, уже испепелила бы его в своем пламени. А так как драконом я не была, пришлось фыркнуть, резко отвернуться, отчего рыжие локоны хлопнули по спине, и направиться к лестнице. Даже не оглянулась ни разу. И кто бы знал, какого труда мне это стоило. Вася, спину прямее, амплитуду виляния бедрами пошире, пошире давай, чтобы слюной захлебнулся».